Глава 16. Между тем, два обстоятельства принесли мне успокоение. Филипп уже давно собирался в Америку, чтобы познакомиться с постановкой дела в бумажной промышленности, а также с условиями жизни американских рабочих. Мне очень хотелось поехать вместе с ним. Несколько раз он начинал готовиться к путешествию, посылал меня в трансатлантическую компанию за справками о расписании пароходов, о стоимости билетов. Но все кончалось тем, что после долгих колебаний он решал отказаться от поездки. В конце концов, у меня создалось впечатление, что мы так никогда и не поедем. Я уже примирилась с этим. Отныне я заранее смирялась со всем, что может произойти. Теперь идеи Филиппа о рыцарской любви перешли ко мне. Я люблю его. И буду любить, что бы ни случилось. Но я никогда не буду вполне счастлива. Как-то вечером в январе 1922 года Филипп сказал мне: «На этот раз я решила окончательно. Весной мы отправимся в Америку». «Я тоже поеду?» «Разумеется. И я собираюсь главным образом, потому что обещал вам. Мы проведем там 1,5 месяца. Работа у меня будет только на неделю. Остальное время мы употребим на поездки, познакомимся со страной». «Какой вы милый, Филипп. И как я рада». Я действительно очень ценила его доброту. Сомнение в самой себе приводит к великой и простодушной покорности. Откровенно говоря, я не думала, что поездка со мной может доставить Филиппу большое удовольствие. Особенно благодарна я ему была за то, что он на 2 месяца отказывается от какой-либо возможности видеться с Соланж Вилье. Если бы он ее любил так сильно, как мне это порою казалось, он бы не мог расстаться с ней на такой срок. Особенно он, столь ревниво относившийся к тем, кто был ему дорог. Значит, все менее серьезно, чем я предполагала. Помню, что весь январь я была в веселом, спокойном настроении и ни разу не докучала Филиппу своими жалобами и расспросами.